Глава 19. Поход в Дарфур. Через 3 месяца упорных тренировок я решил отправиться со своим войском в пробный поход в субтропические джунгли, находящиеся на границе моей территории и территории будущего Южного Судана. Чтобы не терять время, вперед я направил 2 сотни во главе с Яром. В сторону барака и дальше, в сторону столицы главного вождя народа Банда, для разведки обстановки и захвата и перетягивания на мою сторону новых селений. Сам я тоже забрал с собой 2 сотни воинов. В Баграме и Бырре оставался наобум с почти 2 сотнями воинов для охраны селения. Они же должны были неустанно продолжать тренировки и помочь при проведении хозяйственных работ, если с чем-то не смогут справиться женщины. Попрощавшись с заплаканной Нбенги и почти годовалой дочкой, которая пускала пузыри и пыталась лепетать что-то на своем, пока еще детском языке, я отправился в путь, возглавив 200 чернокожих воинов. Сначала дорога была знакома и проходила через уже привычную пустынную саванну. Но чем дальше мы двигались, тем больше впереди встречалось отдельно растущих деревьев. А потом вдалеке показались невысокие горы, заросшие тропическими джунглями почти по самую макушку. В хорошую, ясную погоду над ними можно было разглядеть кучевые облака, туго наполненные влагой и постоянно щедро изливающие эту самую влагу вниз, на вечно зеленые и дикорастущие джунгли. Постепенно уже привычная для меня засушливая местность сменилась на субэкваториальные джунгли, все больше и больше пугая своей буйной растительностью. Наконец мы подошли к самой границе джунглей и расположились на ночлег, чтобы с утра отправиться в дорогу по неизвестному пути. У нас был проводник, молодой негр, который сбежал со своей родней из Дарфурского султаната после того, как их селение полностью спалили египтяне и подстрекаемые ими враждебные племена. Он смог преодолеть путь до моего города, но из тех, кто бежал вместе с ним, почти никто не выжил. На него я и надеялся, собираясь в этот поход и рассчитывая добраться до султаната и вернуться обратно живым. Пока это удавалось, но какие испытания ждали дальше, было неясно. И я не собирался отступать от задуманного, стремясь к своей цели. Рядом был и верный мне пока Луиш, и с каждым новым событием я убеждался, что он окончательно сделал выбор в мою пользу, очевидно являясь рабом своего тщеславия, которое было присуще мне. Переночевав на краю джунглей, утром мы двинулись вперед, прорубаясь через переплетение ветвей деревьев, кустарников и многочисленных лиан. Повсюду слышались крики диких и наглых обезьян, а также многочисленных попугаев, летающих стаями вокруг нас, поднимаясь над верхушками деревьев, словно живые волны, и снова опускаясь на ветки. Они, проживая единым организмом и своей непонятной для людей жизнью, преследовали и сопровождали нас повсюду, как бы напрашиваясь попутчики. Кроме попугаев, нас преследовали, прячась в ветвях деревьев, мартышки и другие разновидности мелких обезьян. Временами между деревьев мелькала шкура горного леопарда, но он так и не решился напасть ввиду нашей многочисленности. Но чаще всего на нашем пути встречались змеи. Большие и маленькие, сильно ядовитые и не очень, они были везде. И за время похода изрядно пополнили мою коллекцию животных едов. Не чурался я и растительных гербариев, как целебных, так и ядовитых. Также джунгли поражали разнообразием разновидностей ядовитых скалопендр, пауков, мелких скорпионов, лягушек и прочей ядовитой нечисти. И это еще без учета насекомых, вроде малярийных комаров и мухи ЦЦ. По ходу я основательно подготовился и создал несколько настоек, усиливающих иммунитет. Их и употребляли мои воины, капая в воду, которую носили с собой в тыквенных кубышках. Воду мы предварительно кипятили в железных и медных котелках на костре, и только после этого я разрешал ее пить и заливать в кубышки. Продвигаясь по джунглям, мы охотились на местных животных, И теперь у нас были шкуры леопарда, горных козлов, мелких косуль. А из шкур пойманных змей и ящериц воины смастерили множество красивых ремней и ножен для мечей и ножей. Никого из людей мы пока не встречали. Да это было и неудивительно. Все свои винтовки я оставил в Баграме, тщательно смазав салом бегемота и надежно спрятав в укромном тайнике. С собой у меня был однозарядный пистолет, которому в патронташе, висящем на моей груди, было 30 патронов. Пистолет я ежедневно тщательно чистил. Из-за невероятной влажности и жары, присутствовавшей в джунглях, разъедающей любое железо буквально за считанные дни. Остановившись возле одного из горных ручьев, мы нашли пару больших самородков золота. Их я отдал португальцу, который, приняв находки с благоговейным трепетом, спрятал их в свою сумму, желая нести с собой такую тяжесть. Но своя ноша не тянет, как говорится. Ну да хозяин барин, а жадность ни одного фраера сгубила. Но этого фраера следовало поберечь, и все остальные алмазы, найденные по пути, я оставлял себе. А они временами попадали здесь, особенно после того, как в горах прошел сильный ливень и сошел небольшой сель, который принес с собой кучи намытой породы, накрыв ею джунгли красно-коричневым языком, вытянувшись по склону горы к ее подножию. Покопавшись в принесенном иле и мусоре несколько часов, в надежде найти алмазы, я действительно стал обладателем куска большого мутного кристалла, который, как я догадался, и был заветным ценным камнем, залепленным какой-то дрянью. Но на исследование у меня не было ни времени, ни желания, и пока я просто опустил его в свой мешок. Также мою коллекцию пополнили еще множество мелких камней, самой разной расцветки, достоинства и вида. Да и не только мою, судя по довольному виду Луиша. Отправившись в Дарфур, я для себя хотел решить множество проблем. И основные цели предпринятого похода были узнать тропы охотников за рабами, продумать место заставы, получить полную информацию об обстановке, разведать местность и разобраться с поселениями по ту сторону джунглей. И по возможности навсегда отбить им охоту нападать на нас. Кроме этого, расширить владения, утвердить свою власть, повалять дурака и вернуться живыми обратно. Выспросив проводника на предмет обитания джунглей человекообразными, но не обезьянами, я с радостью узнал, что эти джунгли населены, к сожалению, не роботами, а пигмеями. Ну, для моих целей подойдут и пигмеи, осталось их только найти. Было их мало, и они прятались от уничтожения в непроходимых зарослях, всячески скрываясь от своих более высоких и сильных собратьев по разуму. Пришлось кружить по джунглям, чтобы их разыскать. Но кто ищет, тот всегда найдет. И мы с огромной толпой 200 негров обшарили все контрабандные тропы и перешли на звериные. Хотя разобраться в них, где звериные, а где человеческие, было весьма трудно. Наконец, после долгих поисков, нами был выловлен один пигмей и подвешен на дереве вниз головой. Болтаясь на ветке, он категорически отказывался говорить по-русски. Или хотя бы на нашем диалекте. Но к своим все-таки вывел. Я всегда знал, что парализация – крайне неприятная штука. А 200 злых и диких негров – крайне неприятная компания. Конечно, он хотел умереть, но я ему не позволил сделать эту глупость. Его жизнь была для меня очень дорога. Я думаю, он на меня не сильно обиделся, пока висел вниз головой на дереве. А ведь я еще мог что-нибудь нужное отрезать от него. Жестоким я стал. Жестоким. А каким еще быть, глядя на эти добрые рожи? Особенно женские, за исключением Бенги, конечно. Вот смотришь на некоторых, мужик мужиком. Лицо, фигура в набедренной повязке, грудь только отличается. Чуть-чуть. А потом рассмотришь, а у нее в губе тарелка глиняная. А-а-а! Так это женщина, оказывается. После оздоровительных процедур, направленных на повышение мозговой деятельности, Кровь-то к голове здорово прилила. Он согласился сотрудничать, судя по отчаянному жестикулированию. При нем я нашел духовую трубку, весьма убогого вида, и несколько отравленных дротиков. Я никуда не торопился и решил сравнить действия его ядовитых дротиков со своими. Мои, уже теперь верные воины, поймали несколько мартышек для опытов. Наука прежде всего. Сначала я испытал дротики пигмея. Они оказали общее отравляющее действие и были смазаны одним и тем же ядом. От него обе мартышки сдохли в судорогах, но не сразу. Мои же ядовитые дротики были изощреннее и отличались большим разнообразием. Одна мартышка была парализована, другая минуты не прожила. Третьей дали возможность сбежать, но далеко она не убежала, а умерла, забравшись на ближайшее дерево и свалившись оттуда после того, как у нее остановилось сердце, которое разгоняло в ней кровь в утроенном режиме, доставляя яд в кратчайшее время к сердцу и головному мозгу, парализовав сердечную мышцу. Ну и последнее продемонстрировало, как плохо жить, лишившись зрения. За что спасибо плюющейся ядом африканской кобре. Это была всего лишь демонстрация моих возможностей как для пигмея, так и для моих, безусловно, преданных воинов. С волками жить по-волчьи выть. А повседневная действительность ежедневно об этом напоминала. Независимо от того, нравилось мне это или нет. Последней соломинкой, переломившей хребет скепсису и страху пигмея, явилось то, что я собственноручно сделал для него отличную духовую трубку из подходящего дерева, отдаленно напоминающего бамбук. Вернув ему дротики, новую духовую трубку, всех умерщвленных обезьян, я жестами показал, что не собираюсь его убивать, а мне нужен тот, кто хоть немного понимает наш язык, и отпустил ошарашенного пигмея в джунгли. Через минуту он уже растворился среди буйной растительности. На ночь для охраны лагеря я выставил усиленные посты, справедливо опасаясь нападения. На следующий день появился пигмей. Вместе с ним прибыл их старейшина, ну или кто-то из руководителей племени. Старик был похож на старого сморщенного гнома и больше всего напоминал Голлума из книг Толкиена. Такой же тощий и безволосый, с почти выцветшими черными глазами, в которых неожиданно для меня горела яркая искра разума. Этот старик понимал несколько слов на языке банда и еще на паре местных наречий. После долгих переговоров я смог уговорить его помочь нам. Мне нужно было немного, только чтобы они убивали любого, кто направлялся через эти джунгли и не имел охранной пайдзы, выданный лично мною, либо отряд должен был иметь круглые щиты с изображенным белым косым крестом на черном фоне, который я ему и продемонстрировал. Вид пайдзы исполнял специфического вида дротик, который носился за спиной. За эти услуги я одарил их железными ножами и двумя железными котелками, а также выяснил и помог им улучшить рецепт парализующей настойки, которую они делали из ядовитых растений. Фармацевт я или не фармацевт, в конце концов? Возгонка, выпаривание, смешивание, концентрация – все для вас, мои мини-друзья. Передав дары, мы вместе совершили обряд заключения союза. Чиркнув ножом по ладони, накапали с них кровь в медный котелок, добавили туда сок растения, обладающего слабым наркотическим эффектом, разбавили все это водой, бросили щепотку благовоний и, подогрев получившуюся смесь, по очереди выпили ее, а потом плеснули остатки в костер. Жидкость зашипела, и вверх взвелась тонкая струйка дыма, приобретя в нашем опьяненном наркотиком мозгу подтверждение заключенного договора. Дым быстро растаял в вечернем воздухе, как и растаяли оба моих союзника, тихо исчезнув в зарослях джунглей. Но я не сомневался, что договор они выполнят. Любой ценой. Ведь мы заключили его с помощью лесных духов, которые и подтвердили это своим молчаливым согласием и совершенно безумными образами в нашем одурманенном сознании. Переночевав, мы отправились дальше. Перед уходом пигмеи мне оставили небольшой рог неизвестного животного, покрытый хоть и грубый, но завораживающий глаз резьбой. Старейшина показал, как в него надо дуть, чтобы вызвать их на связь для обмена информацией и дарами. От этого рога так и веяло мрачной тайной, веками, седой древностью и темной кровавой магией. Безусловно, этот подарок я оценил по достоинству и не собирался с ним расставаться. Все мои воины с опаской смотрели на то, как он подпрыгивал на моей груди, болтаясь на ремешке, сделанном из кожи неизвестного мне животного, которое словно светилось в темноте. Отряд шел налегке. У меня с собой было только копье, щит, медный хапеш, мачете, револьвер и отравленные дротики. Но зато на мне была жилетка из толстой кожи. Ноги плотно закрывали сандалии из мягкой кожи со шнуровкой и толстой подошвой у ступней. Мои бедра были закрыты плотными шортами, а голова перевязана банданой, сделанной из той же ткани, из которой изготавливали чалмы. Бандана эта была покрыта плотным серым налетом от грязи и пыли дорог, которые я прошел путешествие по совсем негостеприимной Африке. Джунгли радовали приключениями, разнообразным животным и растительным миром, неожиданными встречами и большими неприятностями, причем каждый день все новыми и новыми. Нас уже давно не удивляло встречающееся разнообразие хищных животных, ядовитых змей и не менее ядовитых насекомых, вроде мух-цеце, ос, откладывающих свои личинки под кожу и прочие летающие и бегающие гадости. Но больше всего своим разнообразием поражал растительный мир джунглей. Это был настоящий рай для ботаника и гербариста. Не путать с Гербалайфом. Увы, мне было не до красот джунглей, но некоторые знания об этом растительном мире я успел получить от старика-пигмея. Он передал мне их в обмен на информацию о моих едах и обещал поделиться еще на моем обратном пути. Через несколько дней пути, приближаясь к небольшой затерянной полянке, мы почувствовали удушающую вонь, исходящую от полностью разложившегося трупа, с примесью его же старых испражнений. Обойти это место не было никакой возможности, и мы вошли на небольшой участок без деревьев, ожидая увидеть либо павшего хищника, либо упавшего с неба крокодила, ну или в крайнем случае заблудившегося бегемота, отчаявшегося найти выход из непроходимых джунглей и умершего здесь же, от тоски по своим родным пенатам. Оказалось, что нет, нет и еще раз нет. В центре миниатюрной полянки буйным цветом цвел огромный, достигающий 5 метров в высоту и около 3 метров в диаметре, цветок, состоящий из соцветия, похожего на початок кукурузы. Он был облеплен плотным слоем всевозможных жужжащих мух, радостно подпрыгивавших в воздухе при виде столь очевидного лакомства. Именно это чудо-цветок и истончал нестерпимо удушливое зловоние, привлекая подобным образом к себе внимание насекомых и опыляя с их помощью самого себя. «Природа зла», — подумал я, — «полюбишь и козла. И даже мухи будут для тебя любовью, когда ты вырос из говна». Такие вот дела. И мы как можно скорее пробежали зловонную полянку, но этот запоминающийся, въедливый запах еще долго преследовал меня, забив обонятельные рецепторы и напрочь отбив желание плотно пообедать. Чувство голода неумолимо заявило о себе только вечером, подкрепленное урчанием раздраженного отсутствием пищи желудка. Отказавшись от мяса, зажаренной над костром свежей мартышки, я пожевал засушенное мясо бородавочника, подкрепился кунжутной кашей и закусил бананами и орехами. Живот благодарно заурчал. Вскипятив дождевую воду в котелке, я набросал туда листьев и соцветий, подготовленных лекарственных растений. Дал им настояться. Добавил несколько капель парализующего яда и начал маленькими глотками пить остывший настой. Через пару секунд онемело небо и гортань, а теплый настой продолжал проваливаться по пищеводу, частично вызывая его онемение. Желудок на некоторое время оцепенел, а потом встряхнулся, справился с ядом и принялся за усиленную работу, разлагая его на безвредные для организма вещества и соединения. Своим воинам я также давал настой лекарственных стимулирующих трав, но уже без капель яда. А нечего плодить конкурентов и возможных убийц его будущего величества. Буйная природа радовала своим изобилием и диковинными растениями, которые уже не встречались в моем будущем времени. Мачете, постоянно вгрызаясь лезвием в бесконечные стволы и ветки деревьев, кустарников и лиан, прорубая дорогу, уже успел хорошенько затупиться. Джунгли казались нескончаемыми, и за недельный переход мы смогли преодолеть не более половины пути. Вокруг иногда попадались прекрасные орхидеи и другие цветы, завораживающие своей чудесной красотой. Но кому мне было их дарить? Не воинам же. Эта нескончаемая дорога уже стала действовать на нас выматывающе. Наконец, еще через пару дней показались первые следы присутствия человека. В лесу стали появляться прорубленные тропы, которые, впрочем, очень быстро зарастали буйной зеленью. Постепенно встречались небольшие вырубки ценных пород деревьев, от которых оставались брошенными только кора и ненужные ветки. Джунгли постепенно сдавали свои позиции, уступая место саванне, но более лесистой, не такой, как на нашей стороне. Последний ночной привал мы устроили на краю джунглей, высматривая из укрытия врагов, которыми для нас были любые встреченные люди. Ночь прошла, как всегда, спокойно. Изредка тишину нарушали крики ночных птиц и грозное рычание хищников, да изредка слышалось шуршание в траве и шум борьбы мелких животных. На рассвете я построил воинов и перед выходом из джунглей заставил надеть на себя всю скудную экипировку и взять оружие в руки. Мои экспедиционные сотни были оснащены самым лучшим образом, который был мне доступен. Каждый держал в руках круглый щит, на котором был изображен белый косой крест на черном фоне, копье с длинным лезвием, похожим на меч с гардой, и оружие для ближнего боя. Это был либо хапеш, либо меч, а у кого-то и топор или длинный нож, в зависимости от возможностей и предпочтений, а также удачливости в бою. Больше не скрываясь, мы двинулись усиленным маршем в поисках какого-нибудь селения. Наш проводник здесь уже плохо знал местность и не мог наверняка сказать, где живут люди, но по косвенным признакам это и так становилось понятно. Пройдя безостановочно еще полдня, мы заметили, что впереди исчезли деревья, кроме одиноко стоящих. И показались неровные лоскуты полей, засеянных разными сельскохозяйственными культурами. Не доходя до них километров 5, я решил устроить привал и остановиться на ночлег, не желая вести в бой своих людей в незнакомой местности ночью. Но, конечно, фактор внезапного нападения у нас из-за этого сильно уменьшался. Первые лучи солнца застали нас уже на ногах, позавтракавшими, бодрыми и готовыми идти в бой. Разбившись на 4 полусотни, двумя колоннами мы направились к предполагаемой деревне, готовясь вступить сходу в бой. Пройдя разноцветные лоскуты полей, которые тянулись довольно долго, мы, наконец, обнаружили раскинувшуюся впереди деревню. Она была довольно большой, но такой же беспорядочно нагроможденной, как и все встреченные мной ранее. Перед нашим взором предстали убогие хижины в виде навесов или со сплетенными стенами из веток, которые считались здесь, наверное, шедевром архитектуры. Мое же воображение они поражали лишь разнообразием примитивности материалов, из которых были сделаны, больше похожих на мусор. Здесь, правда, крыши были накрыты огромными листьями каких-то деревьев. На этом принципе все различия заканчивались. Деревня еще спала, и подобная беспечность меня крайне поразила. Я думал, что нас уже успели заметить и подготовиться к горячей встрече. Но ничего подобного не наблюдалось. Наконец, На наши молчаливые и угрюмые колонны все же обратили внимание, и в деревне начался переполох. Забегали люди, заблеяли козы, забежали бараны. Все стали метаться в разные стороны. Из этой панической среды все-таки смогли выделиться воины племени и, отталкивая своих более бестолковых сородичей, стали сбиваться в какое-то подобие строя, пытаясь дать нам отпор. А мы были уже почти рядом, быстрым шагом приближаясь к крайним домам, откуда с громкими криками выбегали полусонные женщины с детьми и мчались со всех ног в центр деревни. Быстрый сбор делал честь местным воинам. Все-таки они не раз и не два ходили в грабительские походы и смогли закалить свой характер, да и понимали, какая участь ждет каждого попавшего в плен и ставшего рабом. Поэтому, когда мы с двух сторон вошли в деревню, нас уже поджидала небольшая кучка воинов из 50 человек, готовых к бою. Огнестрельного оружия у них не было. И поэтому мой выстрел из револьвера застал их врасплох. Затем две стены из щитов моих воинов взяли их в клещи и разгромили в хлам. Сражаться на два фронта они не смогли и, потеряв половину войска убитыми, разбежались по всей деревне. Благодаря тому, что мы потеряли только двух воинов ранеными, мне удалось их удержать от жестокой расправы над жителями деревни. Название селения было то ли Нянма, то ли Няла, то ли как-то еще. Жители не успели разбежаться далеко и были почти все пойманы и возвращены. Согнав всех жителей в центр деревни, я отдал приказ обыскать ее. Тут же стояли и не успевшие сбежать или раненые воины, взятые нами в плен. После непродолжительных расспросов с помощью языка жестов, исходных слов родственных языков, я узнал, что жители этой деревни действительно отправляли своих воинов в отряды охотников за рабами, а потом перепродавали пленников в другие страны, ну, в частности, в Египет. В 7 днях пути от деревни находился крупный местный город Ньяла, через который проходил один из караванных путей. Дальше этот путь тянулся вдоль берегов Голубого и Белого Нила, и, конечно, мной было принято решение продолжить наш путь именно туда. Захваченная деревня была небольшой и довольно бедной, даже по понятиям Африки. Так что, кроме рабов, как считали мои подданные, и новых подданных, как считал я, мы ничего ценного в ней не взяли, оружие и тряпки не в счет. В качестве рабов я отобрал 2 десятка мужчин и 1,5 десятка женщин в возрасте от 13 до 30 лет, милостиво оставив многодетных женщин с детьми, стариками и мужчинами, которые мне не подошли, дальше здесь хозяйствовать, и даже не спалил их деревню. Конечно, некоторых женщин, которые были еще привлекательны, захватчики вынудили дать попользоваться своими прелестями. Но это изменить было уже не в моих силах. На всякий случай я оставил себе 2 наиболее молодых, но не стал их трогать. А пометив белой краской из глины как свою собственность, отправил вместе с отрядом воинов в Баграм. Для сопровождения пленных воинов я выделил немного, всего 20 человек. Опасаясь даже не того, что пленные взбунтуются и перебьют своих конвоиров, а того, что впереди их опять должны были встретить суровые джунгли, и без хорошей охраны они могли и не пережить все тяготы и лишения этого трудного пути. Разделившись, мы отправились прямо в противоположные стороны. По мере нашего продвижения местность впереди становилась все более засушливой и радовала только отдельно стоящими, развесистыми акациями и стадами жирафов, которые величаво расхаживали по саванне.